часто рекомендуется при лихорадке. Наружно прикладывают листья к участкам кожи, пораженным рожей, но лучше истолочь их в виде порошка и присыпать пораженные места, а внутрь употреблять отвар по одной чайной ложке 3 раза в день. Вообще, в народе мать и мачеху признают очень ценной по целебным свойствам, так как препараты из нее не только патагонные, противовоспалительное и отхаркивающее средство, но также жаропонижающее и укрепляющее, например, при туберкулезе легких в начале заболевания. В этих случаях, как и в предыдущих, мать и мачеху употребляют внутрь в виде отвара. Полезна мать и мачеха при золотухе. В таких случаях ее употребляют в виде чая и при общей слабости организма. Кроме того, в народе мать и мачеху наружно применяют при нарывах для ускорения их созревания, при хронических ранах и даже зубной боли втягивать дым в рот. Следует отметить, что свежие листья этого растения или сок из них дают лучшие результаты, чем припарки. Полезно также крепким отваром мать и мачехи мыть голову при выпадении волос и перхоти с наличием зуда. Для большей эффективности лучше заварить вместе с травой мать и мачехи листья крапивы двудомной по 2 столовых ложки того и другого на стакан кипятку. Свежий сок из листьев мать и мачехи, втягиваемый в ноздри, устраняет насморк. В заключение следует отметить, что лечебное действие мать и мачехи, хотя и медленное, но положительное и без побочных осложнений. Способ применения. Отвар. 10,0 или 15,0 на 200,0 по 2-3 столовых ложки 3-4 раза в день. Номер 111. Медуница лекарственная. Народное название. Легочница. Легочная трава. Медуница неясная. Смоктунчики. Это семейство бурачниковых. С лечебной целью используют траву этого растения. Растет в зарослях, среди кустарников, в лиственных лесах. Медуница лекарственная – это многолетнее растение, шершавое, от наличия коротких жестких волосков на нем, достигает высоты 15-30 см. Прикорневые листья яйцевидные, заостренные, иногда с белыми пятнами, с крылатыми довольно длинными черешками. Цветы в верхнем соцветии красные, розовые, затем становятся фиолетовыми. После этого синими, в зависимости от периода развития цветка. Околоцветник двойной, чашечка зеленая, пятизубчатая, венчик трубчато-ворончатый, тычинок 5, пестик 1. В зеве венчика 5 пучков волос. Собирать траву надо во время цветения и быстро сушить, чтобы она не почерняла. Наряду с медуницей лекарственной в народе применяют близкий ее вид – медуницу темную. Медуницу обоих видов применяют как отхаркивающее средство. По некоторым данным, медуница полезна при желудочных болезнях, поносах, боли в животе, запорах. Третий вид растения – медуница мягчайшая, распространена в Сибири. В народе ее используют как кровоостанавливающее и обеззараживающее средство. Способы применения. Простой отвар травы. 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Составной отвар. 1. 2 столовые ложки измельченных листьев медуницы на 1 литр пива, добавить